Глава 4. Тур земного оркестра проходил по всем крупным городам. Из столицы они отправились на Орл, оттуда в Имнбилч, а после этого должны были ехать в Худул и Сирий, чтобы потом через Долхот вернуться в столицу. Этот маршрут не менялся от оркестра к оркестру, ничего комфортнее и осмысленнее все равно было не придумать, потому что именно между этими городами проходили линии монорельса. Конечно, можно было бы возить выступантов и по воздуху, но на тот же Орл это было не так просто. Опасные воздушные потоки над проливом исключали обывательские перелеты. А расстояния между прочими городами были таковы, что лететь там выходило 4-5 часов, ни себе, ни людям. Да и в Ингуце можно было только сидеть, не лечь, не пройтись. В поезде же приглашенным артистам выделяли собственный вагон с персональными отсеками, где можно было с комфортом выспаться, принять душ и получить горячее питание. А в светлое время суток еще и насладиться видами из окна, особенно во время поездки по подводному туннелю на Орл и обратно. «Не думала, что я это скажу», — заявила виолончелистка, падая в кресло в кондиционированном поезде после концерта на Орле и непрерывно обмахиваясь веером. «Но Алискино платье тут было явно уместнее. Вы бы предупредили, что такая жарища?» «Я предупредил», — невозмутимо ответил Индан, усаживаясь рядом через проход. От Орла до Имбилча ехать было всего 3 часа, так что они решили обойтись сидячим вагоном. В сведениях, которые мы предоставили директору оркестра, были указаны средние температуры для данного времени года по всем площадкам. А голые плечи вас бы не спасли. На Орле жарко, даже если вовсе ничего не надевать. «Вот это был бы концерт», — хмыкнул брат, усаживаясь рядом с Инданом. «Прикинь, какую кассу посорвали». Индан покосился на него с опаской. Обычно Игдал так по-земному не шутил. Индан вообще с трудом узнавал брата. Последний раз они плотно общались, когда Игдал еще был капитаном, а до того в подростковом возрасте. Но Игдал был всегда серьезным, даже чересчур, несколько надменным и склонным воспринимать повороты своей судьбы как сюжетные перипетии героической баллады. Если он это от генеральского чина теперь такой расслабленный, то еще полбеды. А вот если с ним жена такое сделала... Индан не знал даже, что и думать. Вроде бы брат доволен жизнью, а вроде и на себя не похож. «У тебя все хорошо?» — неожиданно для самого себя спросил Индан. Тихо и по-мудански, конечно. «О чем ты?» — удивился Игдал. Индан помедлил. «Не скажешь же, что-то ты подозрительно веселый». Покрутив так и эдак, он, наконец, решил зайти с более традиционной стороны и задать стандартный вопрос, позволяющий собеседнику как следует пожаловаться на жизнь. «Как жена?» Игдал пару секунд смотрел на него неверяще, как будто спрашивать такое было по меньшей мере государственной изменой. «Ты думаешь, мне на голых землянок посмотреть захотелось?» — спросил он через губу, мгновенно вернувшись к своему привычному высокомерному образу. Индан так обрадовался, что не сразу осознал суть ответа. «Что? Нет! Чего на них смотреть? Землянки как землянки!» В глазах брата внезапно сверкнул хищный огонек, но Индан не успел понять, что он предвещал, потому что Игдал уже обернулся к виолончелистке. «Вам нравится на Муданге?» — спросил он, не к силу, не к городу. Индан прожег его взглядом, но брат на него не смотрел. «Что?» — нахмурилась девушка. «Да, ну так, нормально, симпатично. Если бы не жара, можно было бы сказать, что условия нормальные». «А публика?» — продолжал расспрашивать Игдал. Индан закатил глаза и повернул голову строго вперед, всем своим видом демонстрируя, что не участвует в разговоре. «Землянам нельзя задавать такие навязчивые вопросы и напрашиваться на похвалу. Это он уяснил уже давно и даже не на собственном опыте. Его только поражало, что брат не побрезговал. Он ведь гордый». Повернутый вперед взгляд наткнулся на рыжие космы. Сиденье перед ним заняла скрипачка Алиса. До сих пор там одиноко стоял футляр с ее скрипкой, но теперь она сама материализовалась. В джинсах и футболке на голое тело, с мокрыми распущенными волосами, с которых на эту самую футболку текла вода, дополнительно подчеркивая, насколько под тонкой тканью тело голое. Похоже, едва зайдя в вагон, девица сразу рванула в душ, а вышла из него уже вовсе не в концертном виде и теперь рассовывала по карманам футляра какие-то причиндалы. Игдал о чем-то припирался с виолончелисткой через голову Индана, но тут уже не разбирал слов, не в силах оторвать взгляда от того, как травянисто-зеленая ткань облепила контур небольшой груди. Наверняка там под тканью роились веснушки. Эта мысль должна была оттолкнуть, отрезвить, но вместо этого Индану захотелось встать, перегнуться через спинку сиденья и прижаться лицом к мокрым разводам, вдохнуть вместе с химическим запахом шампуня и стирального геля аромат разгоряченной кожи. Наваждение отпустило его только когда девица села и скрылась за спинкой кресла. Индан пару раз моргнул и тряхнул головой. Да, а он-то думал, что за столько лет в одиночестве потерял интерес. Пока наемничал, заходил время от времени в гарнетские бордели, но с каждым разом все неохотнее. Все тамошние девки казались ему на одно лицо, а само действо — рутинным, бесконечным повтором бессмысленных движений. В конце концов, он перестал тратить на это время. Не так уж много удовольствия все это ему и доставляло. Сравнимо с хорошим ужином или просто парой часов, приятно проведенных с книжкой, на пейзажной террасе какой-нибудь курортной гостиницы. Его уж точно никогда не беспокоил вид оголенного женского тела. Ну, серьезно, что он грудей не видал. Не мальчишка уже давно. И тут вдруг собственное сознание подкидывает такую подлянку. Конечно, землянка эта безбашенная. Ну как можно так на людях, чуть не голой? Но на то и землянка, они еще не так могут. Да и, положа руку на сердце, ничего такого Индан и не увидел. Футболка темная, разве что прилипла к коже немного. Да и богатства там весьма умеренные, было бы на что смотреть. Но собственную безразличность он явно переоценил. Похоже, к каким-нибудь девкам наведаться все же стоит. После тура, понятное дело. Искать на Муданге устриц в перерыве между концертами, только репутацию себе портить. Приличные мужчины на государственных должностях по устрицам не ходили, а ухаживали за приличными женщинами, осыпая их подарками на приличные суммы и комплиментами в интервью странникам. А потом женились и обзаводились выводком сыновей. И этот путь был не для Индана. «Вот мой брат, например, совершенно свободен», — услышал он слова Игдала. «Это он к чему? Какой свободен? У Индана куча дел, в том числе на вечер. И к чему его припахивают?» «Да и когда разговор успел так повернуть? Что Индан пропустил?» Он завертел головой, пытаясь разобраться. Виолончелистка прожгла взглядом и его, и брата. «Зато я замужем», — отрезала она. «Будьте добры, оставайтесь в рамках профессионального общения». Эндан моргнул. «Это что же, брат решил сводней поработать? После всего, о чем они говорили тогда? Он что, думает, что лучше Эндана знает, как Эндану жить его жизнь?» «Идиот!» — выпалил он и тут же обернулся к музыкантше. «Приношу извинения, я отвлекся и не следил за разговором. Мой брат сопровождает нас как частное лицо, он не имеет отношения к организации поездки и не является моим подчиненным. Однако, если он не будет соблюдать приличия, я могу попросить его покинуть вагон». Собственно, на задних сиденьях располагались охранники именно на случай, если кто-то проявит к земным гостям чересчур навязчивый интерес. Вот только Индан не предполагал, что это может быть его собственный брат. «Ничего страшного», — поджала губы виолончелистка и демонстративно вставила наушники. «Ты из звездолета выпал и голову ушиб», — прошипел Индан Игдалу по-муданжски. «Я согласился с тобой поехать не для того, чтобы ты портил мне и всей планете репутацию». «Ну я откуда знал, что она замужняя?» — фыркнул брат. «Вон какая стрижка короткая, напрашивается же». «Ты точно из звездолета выпал», — покачал головой Индан. «У землян стрижка ничего не значит, а вот кольцо у нее на пальце обручальное. Жену бы свою спросил, прежде чем приставать к людям. Ты с ней, когда ездишь, вообще ничем не интересуешься?» Игдал оглянулся в поисках жены. Та за три ряда от них щебетала с альтистом, похожим на испажанца, высокий, со жгучими черными глазами и такой же черной лоснящейся бородкой. «У тебя точно все хорошо?» — снова спросил Индан, наблюдая эту сцену. Игдал закатил глаза. «О себе позаботься. У меня семейная жизнь налажена». «Так налажена, что твоя жена прямо в твоем присутствии заигрывает с первым встречным». Игдал состроил томно скорбное лицо, как только он умел. «И этот человек еще мне пеняет на узкий кругозор и невежество традиций других культур. Поверь мне, я знаю, как моя жена выглядит, когда заигрывает, и сейчас она занята вовсе не этим. Я уже давно перестал бросаться, как цепной пес, на любого, кому она улыбнется. Тут никакого здоровья не хватит. Если этот мужик выслушает все, что она захочет сказать за время поездки, и она не придет мне по ушам ездить, то я ему еще и сам налью». «Что, сильно пилит?» — удивился Индан. Ему и самому казалось, что у брата с женой все хорошо, да и она выглядела довольной. «Нет, просвещает», — вздохнул Игдал. «Я должен знать, автор какой из исполненных на концерте композиций был глухим, а какой закодировал в нотах свое имя. Не вытягивай так лицо, не дай боги, так и останется. Понимаешь теперь? Хочет языком чесать, пускай чешет, только не об меня. Как раз к приезду выговорится, и тогда я ей буду фруктики чистить и пяточки массировать. Ничего этот мужик с ней не получит, она знает, что ни один землянин с ней так носиться не будет, как я». Индан склонил голову на бок и пожал губами. «Ну, почему бы и нет? Если брата все устраивает, наверное, и так можно». Эндан вот с трудом себе представлял, что стерпел бы, если бы его Яргуй с какими-то посторонними лясы точила. Она, конечно, никогда себе подобного не позволяла, и ему не пристало фантазировать о таком с ее участием. Но еще и по этой причине Эндан даже не думал в сторону землянок. Взять ту же Хотонхон. У Эндана бы никогда не нашлось столько уважения к чужой свободе, чтобы терпеть, как Ахматхон, полностью самостоятельную и самодостаточную женщину. Не то чтобы Индан сомневался в своей способности позаботиться о супруге или предоставить ей достаточно развлечений. Просто в его картине мира женщина была существом домашним, нелюдимым и неамбициозным. К ней приходишь, чтобы отдохнуть от забот внешнего мира, а не чтобы обнаружить там записку, мол, ушла по своим заботам хлопотать. Пока Индан обо всем этом думал, Игдал побарабанил пальцами по спинке сиденья впереди, и в щели между спинками появилось мокрое веснушчатое лицо Алисы. «Юная леди, а вы замужем?» — пропел Игдал со сладкой улыбкой. Индан только рот открыл сказать брату, куда он может направить свои своднические потуги, но внезапно Алиса сделала это за него. «Засунься обратно в устрицу, из которой высунулся», — предложила она по-мударски с сильнейшим акцентом. «И пусть она тебя доносит, пока мозги не отрастут». Игдал аж побелел от такого оскорбления. Кажется, у него задрожала нижняя губа. Нет, это, конечно, было чудовищно и непозволительно, и в приличном обществе неприемлемо. Да что там, даже среди наемников далеко не всякий себя распускал до такой степени, чтобы так выражаться, но... Игдалу было настолько поделом, а девица так старательно выговаривала незнакомые слова, что Индана разобрал хохот. Нет, конечно, их мать ничем не заслужила подобных оскорблений, и кому другому за подобные слова Индан бы тут же руку сломал. Но что возьмешь с этой несуразной растяпы, да еще и подруги Хотунхон? И сразу ясно, кто подучил. Но лицо Игдала того стоило. «Так-то, к землянкам подкатывать!» — потешался Индан. «Смотри, она же проклянет и не почешется!» Индан вроде бы не сильно уставал на работе последний месяц. Да и вообще, его жизнь была довольно спокойной и размеренной, но судя по тому, как его скрутило от смеха, какой-то накопленный стресс искал выхода. Индану пришлось уткнуться лицом в колени и закрыться руками, чтобы не смущать оркестрантов. Но постанывание и повизгивание все равно просачивались. Игдал шлепнул на него сверху сложенный в четверо плед, и это только подлило масло в огонь. Индан начал похрюкивать и подвывать, и тычки в бок со стороны брата вовсе не помогали делу. Внезапно на задних рядах началось какое-то шебуршание, и вскоре салон наполнился звуками альта и флейты, играющих дуэтом. При их громкости в закрытом пространстве Индан уже мог не скрываться и отсмеялся вдоволь. «Чего они разыгрались?» — спросил он, разгибаясь и вытирая лицо влажной салфеткой. «Я попросил жену их подначить», — признался Игдал, вбивая сообщение в телефон. Краем глаза Индан заметил множество сердечек. «А то как бы тебя за психа не сочли». Индан отдышался и глотнул воды из пассажирского пайка. Нет, у его брата, конечно, бывали странные идеи, но в критической ситуации он действовал отлично. А Индану реально нужно было посмеяться. Он и не помнил уже, когда последний раз так хохотал. Девица Алиса, похоже, все это время поглядывала в щель между спинок, и теперь Игдал поймал ее взгляд. Ему снова стало смешно, но пугать ее не хотелось, еще нажалуется на него Хотунхон, мало ли. «Простите моего брата», — сказал он ей по возможности формальным тоном. «Он не имел в виду ничего оскорбительного. И мы не знали, что вы разговариваете по-мудански». «Я вообще не разговариваю», — огрызнулась девица и демонстративно напялила капюшон. «Какой кошмар!» — сплюнул Игдал, отворачиваясь. «Нет, брат, ты прав. С землянками лучше не связываться». «Ну ты еще и выбрал из всех», — фыркнул Индан, у которого установилось неожиданно хорошее настроение. «Это же подружка Хотунхон». Игдал поднял брови и беззвучно открыл рот, запрокинув голову в жесте понимания. «Это многое объясняет». «Но нет, ты достоин лучшего. Я поговорю с женой. Может, она среди соседок кого знает потише и посимпатичнее». Хорошее настроение Индана резко пошло на убыль. «Брат, какими словами мне еще до тебя донести? Я не собираюсь жениться. Ни на землянке, ни на муданшке, ни на гарнетке. Мне это не нужно. Я не хочу, что непонятно». Игдал бросил на него сочувственный взгляд. «А ты с духовником это обсуждал?» «Да!» — рыкнул Индан. «И он сказал, жизнь твоя и выбор твой. Отцепись уже, наконец!» «У тебя же Алтонгирел духовник, так?» — уточнил Игдал, как будто не слышал требований. «Который сам на женщину без дрожи смотреть не может». «Все он может!» — огрызнулся Индан. «Сам говорил, ему голову подлечили». Игдал покачал головой из стороны в сторону. «Что ему там лечили, я не знаю, но вряд ли после этого он так уж станет настаивать на том, чтобы переженить всю свою опеку. Не шарахается уже прогресс. Но и доверять ему в этом вопросе не стоит». «А тебе стоит?» — фыркнул Индан. «Ты, конечно, в душах человеческих разбираешься». Брат собирался еще что-то сказать, но тут Индана осенило. «Это оружие сработало однажды, сработает и второй раз». Он просунул руку между спинками сидений и постучал пальцем по плечу Алисы. Плечо оказалось неожиданно костлявым, даже сквозь футболку и балахон. Алиса немедленно явила свое недовольное крапчатое лицо в щель. «Чего?» — хмуро спросила она. «Мой брат настаивает, что мне необходимо жениться, а я не хочу. Что бы вы ему посоветовали?» Светским тоном поинтересовался Индан, едва сдерживая каверзную улыбку. Алиса перевела мрачный взгляд на Игдала, и Индан даже немного забеспокоился, не сглазила бы. «Роди ежа», — сказала Алиса, и, подумав, добавила. «Хвостом вперед. Индан похолодел. Заигрался он, один раз посмеялся и решил, что теперь так и будет весело. Но судьба услужливо напомнила устами грубой землянки, почему именно брак — это не для него. Поднимать взгляд на брата он не стал, но тот осторожно коснулся пальцами его рукава. «Прости, я увлекся. Больше не буду». И больше они об этом действительно не разговаривали.